просто сдержать дыхание. Еще чуть-чуть. Так что слушайте как можно скорее. Скальпелем срезаю ебальник. Вот мой оскал пенсионерам. Упадик и социальный статус бледина. На ножовке спили сосну. Мы слепили плюху и я на посну. В тиши пишемся, пока ты слип и спишь. Скрутили сплив, но отправили в слив. Чтобы не скрутили мусора по рукам. По рукам ходит камень. Пару строк на пергамент. У меня есть аргумент против насилия. В лицах людей в фуражках синих ловлю хмылки в сторону граждан бессильных. Перед верхушкой страны, а вся параша течет внизу. Пока мы выбиваем пазы своими фразами. Социум — это грязь, покрытая стразами. Я не вижу души в глубине ваших глаз. На пешеходном переходе надавил на газ. Раз-раз, ряд. То, что получится, не расставится на места. Не надо расстраиваться, хули ставится. В стремоте не простаиваться. И в нулях похож на обрывок хуйца, бля. То, что сажаю, разрастается. Твоя манда мне не нравится. Не привык стрематься, разложил кости старца. Моя глина у тебя на подбородке лежит. В отчет, чё вздернул жить, потрепанный бездвижно. Костра ты отпижена, твой фасад бездвижен. Хуем потер трижды. Качаю твой рот густым веществом. Потер свою пятку об точку пятую. Чё надо, не ясно мне и сейчас. Я расклеиваюсь, мою душу не греет полоска стали на сердце. И придет пиздец всем от гидры раствора. Кило веса в перчатках раздули. Бетонный камень даст сил. Пониженный гемоглобин в крови. Меня бесят петушки и, блять, потертые бедра. Сходу бью в ебальник пухлой негроидной расе. Ко мне клеится мокрая щель. Саратов гоняет в линя. Я все так же не палю своих щей. Не палю нахуй щей, блять. Глубина глаза голубыми каплями. Карты крапленые, в крах разбитые его. Обломные состояния не влияют на постоянство твоих устоев. И с толком много речей не услышат обколотых. Или с плюхой в бутылке панки хую. Зип поправлен мацой на цокольном. А я с толку сбит, Никита слип и спит. Спится вряд ли придется, пройдет вся хуйня чуть позже. Пока не на ноже, наживи на пробу. Речами бьем как хуй им по лбу. В колбе лизер презирают это крайне глубоко. Пока смысл нелегко выудить. Быть бдительный заебывает. На теле загноение от винта. Это пока не прокатывает. Пока катаешь на жиге. Или покатаешь на первом канале. Это не станет банальным. Или срежем скальп скальпелем. Не наебу с каплями на язык. Если еще не вник, это, бля, рвотный позыв нахуй. Выбиваем пазы, блять.